Глава 32. Темных в нашем мире не любили. Не то чтобы за нами были какие-то гонения, но дракон, способный случайно поднять кладбище, нигде не был желанным гостем. Мне, скорее всего, предстояло учиться управлять своим даром в другом магическом заведении, темной академии на юге королевства Марай. Ведь именно среди обсидиановых драконов было больше всего темных. Уезжать мне не хотелось. Наверное, правильнее всего было бы обратиться к ректору, но я не думала, что найду у него понимание и помощь. Зачем ему лишние проблемы, тем более, что для всех, кроме Кайдеона, я была здесь безродной сиротой. Гораздо проще было просто от меня избавиться. Первым делом я перенеслась на свой этаж, чтобы переодеться и собрать свои вещи. Это стало первой и роковой ошибкой. У двери в мою комнату, прислонившись к ней спиной, сидел Кай. Нарядного бального сюртука на нем уже не было, только черная рубашка, верхние пуговицы которой были расстегнуты. Увидев меня, он вскочил на ноги, и прежде чем я успела телепортироваться куда-то еще, крепко схватил меня за руку. «Где ты была?» – прорычал он, заметив мой плачевный внешний вид. «С тобой что-то случилось? На тебя напали?» «А тебе есть до этого какое-то дело?» Я даже не пыталась вырваться, зная, что это бесполезно. Такого противника, как Райдер, нельзя одолеть при помощи физической силы или даже магии. Но ничто не мешало мне отхлестать его словами. Дракон поморщился, как от боли. «Конечно, мне есть дело», — сказал он немного спокойнее. «То, что ты услышала на балу, не имеет никакого значения». И я горько усмехнулась. «А что вообще имело хоть какое-то значение?» «Можешь отпустить меня», — сказала я сухо. «Я никуда не денусь». Он недоверчиво прищурился, но разжал пальцы. Воспользовавшись этим, я стащила с запястья подаренный браслет и протянула ему. «Возьми», — сказала я. «Или я его выкину». «Он твой», — пожал плечами Кай, не сводя с меня напряженного взгляда. «Можешь делать с ним что хочешь». Мусорить я не стала. Сжала в руке украшение, решив избавиться от него потом. Или продать. Скорее всего, деньги мне пригодятся. «Позволь мне все объяснить». Обсидиановый дракон протяжно выдохнул. «Я идиот. Я действительно поспорил. Но это было до того, как я узнал правду». «И что изменила правда?» Устало спросила я. «Все». Он практически с вызовом посмотрел мне в глаза. «Она изменила все, Илия. И я понял, что все это время ненавидел тебя напрасно». И даже попросил за это прощение. Несколько раз. Но после ночи любви все равно вручил мне этот злополучный браслет. Для чего? Тогда почему? Я потрясла перед ним украшение. Решил похвастаться, раз уж все так удачно сложилось. «Я просто забыл про тот спор», — сказал Кай. «Столько всего произошло, а браслет? Я увидел его и решил, что он удачно закроет татуировку от проклятия. Совсем из головы вылетело. Ты простишь меня?» Я хотела ему верить и не могла. Смотрела на Кайдеона Райдера, и сомнение разъедало меня изнутри. Даже в такой ситуации он выглядел спокойным и собранным, разве что немного напряженным и усталым. Искал меня. Метался по всей академии, проверяя все места, где могла бы тихо плакать обиженная им адептка. В красивых ультрамариновых глазах тлели искры, но ни капли раскаяния или вины там не было. Что бы он ни говорил, его самоуверенность не позволяла ему признать его в чем-то неправом. И как я могла после этого доверять ему хоть в чем-то? Волна боли прошла по телу, заставив меня едва заметно поморщиться. Что это? Новый оборот или проклятие? «Пойдем к тебе», — сказала я, потому что разговаривать в коридоре было плохой идеей. Не дожидаясь ответа, я направилась к комнате Кая. Опередив меня, он открыл дверь и пропустил меня вперед. Но я не стала заходить далеко. Остановилась рядом с выходом и скрестила руки на груди. «Ответь мне честно». Я посмотрела ему в глаза, чувствуя себя удивительно спокойно. Как будто оборот выжег мои эмоции, опустошил, и даже сердце, вновь разбитое на части, не причиняло боли. «Это ты устроил?» «Устроил что?» – тихо спросил он и зажег светильник. гостиная озарилась мягким мерцающим светом. «Это проклятие!» – твердо сказала я. «Все подстроено, чтобы отомстить мне?» «Нет!» – подняв руку, Кай расстегнул манжет рубашки и показал татуировку. «Я такая же пострадавшая сторона, как и ты!» Я заметила, что костяшки на его руке были сбиты и кровоточили. Но татуировка, от которой исходило слабое свечение, полностью завладела моим вниманием. «Что это значит?» – спросила я, беспомощно разглядывая мерцающий узор. «Разве это делало его невиновным? Мой рисунок тоже едва заметно светился и пульсировал. Кожу жгло, и я точно знала, что вскоре станет только хуже». «Мне тоже больно», – пристально глядя на меня, медленно произнес Кайдеон. «Проклятие одинаково действует на нас обоих. Я зависим от тебя точно так же, как и ты от меня». «Больно?» Одна часть меня хотела оттолкнуть его, накричать, обвинить во лжи, а вторая все еще сомневалась. «Я просто надеялся, что мне не придется это демонстрировать, и ты об этом никогда не узнаешь», — тихо продолжил Кай, и я прерывисто вдохнула, глядя в его ультрамариновые глаза. Могли ли они лгать? Что, если он все еще ненавидел меня, несмотря на то, что узнал правду? Возможно ли, что продолжал мстить? Нет. Зачем тогда вручил этот браслет? Такие вещи не забываются. Не мог он не подумать о споре, когда надевал на меня это украшение. Хотел унизить? Или показать своим друзьям, что завоевал меня? Почесать свое мужское эго? В любом случае, все это уже было неважно, потому что проклятие связало нас, и вдали друг от друга мы оба могли погибнуть. Гордость тихо шептала, что лучше сдохнуть, чем отдавать свое тело подлому лжецу. А душа подсказывала, что Кайдеону Райдеру стоило полностью доверять. Какой бы ни была причина его поступка, он не собирался меня обидеть. И я первая шагнула к своему дракону, показывая, что доверие полностью восстановлено. Жених напряженно следил за моими руками, которые медленно обвили его шею. «Мы нужны друг другу», — чувствуя горечь на языке, произнесла я тихо, «пока это проклятие не снято». «Я не уверен, что его можно снять», — качнул головой Кай. «И, если честно, не уверен, что хочу. Если бы не оно, мы бы так и не узнали правду». Здесь я была с ним полностью согласна. Жалела ли я о том, что между нами произошло? Точно нет. Наверное, ночь с этим драконом была самым лучшим, что со мной произошло в жизни, и я определенно хотела бы повторить. Райдер, судя по всему, тоже, и в следующее мгновение наши губы соединились в обжигающем, но при этом полном нежности поцелуи. Дракон мягко подтолкнул меня к кровати, и я не сопротивлялась. Кожа уже пылала в предвкушении его жадных прикосновений. Сердце выпрыгивало из груди от радости и восторга. И на некоторое время я совершенно позабыла о том, что произошло на полигоне. Резкий стук в дверь заставил нас одновременно вздрогнуть. «Адепт Каривер!» — раздался из коридора голос господина Раймонда. «Прошу вас немедленно проследовать за мной!» «Что произошло?» — нахмурился Кай. «Почему он ищет тебя? Как он узнал, что ты здесь?» Я неуверенно пожала плечами. «Мне надо идти», — сказала я шепотом. «Поговорим, когда вернусь». «Ну уж нет», — качнул головой обсидиановый дракон. «Я пойду с тобой». Мы вышли из комнаты, где нас ждал мрачный следователь. Вид у него был бодрый, несмотря на поздний час. Но на подбородке темнела свежая щетина. Рядом с господином Раймондом стоял лорд-ректор. И у меня по спине прокатилась волна дрожи от дурного предчувствия. Наверное, они уловили всплеск магической силы и пришли искать виновника. Я попыталась вспомнить, было ли на полигоне какие-то разрушения, но в голову ничего не приходило. «Господа!» Кай ловко задвинул меня себе за спину. «Сейчас не самое удачное время для визитов». И как ему хватило смелости разговаривать со старшими драконами в таком тоне? Однако мужчины, кажется, восприняли его слова совершенно спокойно. «Мы кое-что почувствовали этой ночью», — подтвердил мою догадку лорд-ректор. «И хотели бы убедиться». «А можно перенести на утро?» — склонив голову на бок, поинтересовался мой жених. «У нас тут как бы поделикатнее выразиться, убивающее нас проклятие. «Прямо сейчас?» – нахмурился следователь. «Вы же совсем недавно!» «Богиня-мать! В этой академии все в курсе моей личной жизни?» Господин Раймонд окинул меня внимательным взглядом, от которого не ускользнуло ни мое помятое грязное платье, ни испорченная прическа, ни припухшие от поцелуев губы. Я, кажется, залилась краской, но мужчины, в отличие от меня, и не думали смущаться. «Это не займет много времени», — сказал господин Андар. «А потом вы вернетесь и продолжите свои процедуры». Кай тихо фыркнул. «А вот мне было вовсе не до веселья. Что со мной сделают, если обнаружат у меня темный дар?» «Хорошо», — неожиданно согласился Кайдеон. «Идем». «Нет», — следователь качнул головой. «Вы останетесь здесь. С нами пойдет только госпожа Ривер». Я бы поняла, если бы обсидиановый дракон послушал старших и остался. Действительно, не обиделась бы. Ведь для меня не было никакой опасности в том, чтобы прогуляться с ректором магической академии и представителем закона. Но Кай упрямо нахмурился и склонил голову, будто готов был стоять до последнего. «Я иду с ней», – медленно проговорил он. «Иначе Илея останется здесь». Мужчины переглянулись. «Хорошо», – вздохнул господин ректор и открыл для нас портал. «Прошу в мой кабинет». Взяв меня за руку, Кай потянул меня за собой. В открывшуюся воронку перехода мы шагнули одновременно, а вышла я уже одна. И место, в котором я оказалась, совершенно точно не было кабинетом ректора. Меня окружили плотные каменные стены, от которых веяло сыростью, освещенные всего одним тусклым светильником. Помещение больше всего напоминало тюремную камеру. Но я не успела ни удивиться, ни испугаться. В шаге от меня вспыхнул портал. И из него, хмуро глядя на меня, вышел господин Раймонд.